носим, на плечах команда носим. Если хочешь быть подонок, то мы вызов тебе бросим. У тебя нету идеи, в голове место пустое. Ты так сильный рэпу нужен, как наркотик для здоровья. Слышал, что бухой зовет себя позором. Я слышал, он герой, герой за монитором. Напиши нам камень, что Карский город лох. Ведь он тебе желает, чтобы ты подох. Мы что-то новое в рэпе, как колесо в каменном веке. И здесь служуют наш рэп, узбеки, греки, даже зэки. Я добьюсь своей цели, потому что я упрямый. Я поднялся по горе, а тебя я скинул в яму. Кто там утверждает, что рэп не наше дело? Тот не понимает, нет, с кем имеет дело. Вам до нас далеко, не кидайте понты. Мы над вами высоко, мы вершина горы. Царь горы, эта игра тебе известна. Царь горы, в нее играл ты раньше в детстве. Царь горы, с нами тягаться бесполезно. Не лезь сюда, пацан, тебе сверху нету места. Царь горы, эта игра тебе известна. Царь горы, в нее играл ты раньше в детстве. Царь горы, с нами тягаться бесполезно. Не лезь сюда, пацан, тебе сверху нету места. Царь горы, это мессия, следующая цель Россия. Не дадим застрянуть рэп, утащим его на буксире. Ты кричишь, ты лучше в рэпе, ты глаза свои протри. После этого альбома станем мы цари страны. Шаг за шагом поднимаясь, выше, выше по горе. Чтобы скинуть тебя вниз, цель простая в голове. Продуцируемый треки, джинник снова у станка. Ждите наш прямой удар, мы не бьем из-под тяжка. Сколько силы, сколько мощи мы несем с собой как свеч. Русский рэп не допекли, но я готов его допечь. Я готов пройти дорогу от начала до конца. Как вори в законе, в зоне, от звонка и до звонка. Делайте погромче, ставьте на репит, гоняйте парни. Даже если с девушкой своей ты паришься в бане. Зазываю всех, кто в зале, все районы и пары. Давайте дружно вместе мы споем припев от царь горы. Царь горы, эта игра тебе известна. Царь горы, в нее играл ты раньше в детстве. Царь горы, с нами тягаться бесполезно. Не лезь сюда, пацан, тебе сверху нету места. Царь горы, эта игра тебе известна. Царь горы, в нее играл ты раньше в детстве. Царь горы, с нами тягаться бесполезно. Не лезь сюда, пацан, тебе сверху нету места. Я царь горы, поднимаюсь по горе. Ты много балаболишь, а я делаю лаве. Я езжу на купе, а ты ездишь на осле. Наш рэп поднимается по всей русской стране. Подойдем мы по порядку, подожгем вашу палатку. Поломаем петухов, иди проси папы лопатку. Чтобы ты могилу рыл, чтобы ты навоз возил. А потом меня просил, чтоб я тебя не убил. Я парень обезбашенный по кличке Бенни Крик. Или просто молдаван, кто вырвет только дык. Я дарю тебе самоту, я даю тебе наклыки. Замочу тебя в лесу, чтобы было без улик. Мы рэперы в законе, а ты петух на зоне. Ты лишний в этом мире, как пятно на белом фоне. Мы зрелые ребята, а вы просто малыши. Пару принцев есть, но только мы цари горы. Царь горы, эта игра тебе известна. Царь горы, в нее играл ты раньше в детстве. Царь горы, с нами тягаться бесполезно. Не лезь сюда, пацан, тебе сверху нету места. Царь горы, эта игра тебе известна. Царь горы, в нее